Я же не штатный корреспондент, я же человек мира. Подчеркивая значимость своих слов, Михаил поднял указательный палец. И потом, кто там сумеет в ворохе информации найти, писал ли я год назад для «Таймс» или не писал. Я вообще по моей легенде большую часть времени провел в Латинской Америке, а до войны, в Германии. Не знаю такого человека, который бы сейчас в этих условиях мог бы доказать, что я самозванец. На все нужно время, а его у нашего противника нет. Ну, кое-что можно найти и сейчас, возразил Шелестов. Есть информация относительно Нила Уэлча. Он никогда не работал в американском журнале «Джорнилизм Куартерли». Если ты скажешь, что он тоже не штатный репортер, который зарабатывает тем, что найдет и что продаст какому-нибудь издательству, то все не так. Он предоставил официальные документы от журнала для аккредитации на конференции в Москве. Такие документы на его имя не готовились и не выдавались. Ольга Садовская также в этом издании не числится штатным сотрудником, но она предъявила американский паспорт с отметкой въезда во Владивостоке. Есть подозрение, что и Садовская, и Уэлч перешли границу нелегально в Маньчжурии. Сведения точные, полученные из США от резидента Платова. Оперативно, уважительно покачал Сосновский головой. Надеюсь, что информацию на меня никто здесь не получил с такой же оперативностью. Надеюсь, поддержал Шелестов. Ты не очень рискуешь сегодня? Не знаю. Думаю, что не очень, подумав, ответил Сосновский. Я дал понять, что знаю немецкий язык, я дал понять, что интересуюсь повесткой конференции и особенно японским вопросом. Я намекал, что имею сведения о мнении союзников по этому вопросу и могу узнать своевременно о принятом СССР решении. Честно говоря, я рассчитывал, что меня будет прощупывать кто-то другой, чтобы не выдать агентов. Может быть, они даже кого-то будут использовать для этого в темную. Ты не перестарался, например, с буфетчицей Елизаветой Голубевой. А что, я надеялся, что Бутерин ее прикроет и защитит, если что, защитил. Шелестов помолчал, потом продолжил рассказывать. Он заподозрил слежку за ней, а потом вовремя подоспел, когда некто вооруженный пытался попасть к ней в квартиру. К сожалению, не по вине Виктора этот человек погиб, и у нас снова нет концов, и мы не знаем, в связи с какой темой у них возник интерес к Голубевой, и не знаем, у кого именно. Ладно, учту. Михаил посмотрел на наручные часы. Ну, мне пора. Буду иметь в виду твою информацию. Дам себя прощупать сегодня, но никаких категорических и прямых ответов, только намеки. Думаю, что сегодня я их просто своей персоной заинтересую еще больше. Давай. Шелестов пожал Сосновскому руку. Удачи тебе. В английское посольство Сосновский заявился вовремя. Советская наружная охрана не препятствовала, только наблюдала, как гости проходят в особняк на улице Куйбышева. Внутри паспорт у Михаила проверили, быстро сравнив фото на документе с лицом визитера. Служащий взял у гостя пальто и шляпу. Подойдя к большому зеркалу в вестибюле, Сосновский поправил волосы, которые, в общем-то, и не следовало поправлять. Просто нужно было убедиться, не является ли он уже объектом чьего-то пристального внимания. Хотя именно в вестибюле никого из приглашенных не было, только пара официантов, гардеробщик, двое крепких молодых мужчин, очень похожих на морских пехотинцев в штатском. Где-то внутри звучала приятная музыка, видимо, играл приглашенный струнный квартет. Играли, кажется, императорский вальс для струнного квартета Штрауса. Пора входить в роль, решил Михаил, доставая из кармана кожаный портсигар с тремя сигарами. Официант сразу же появился рядом с гостем, держа наготове ручную гильотинку для обрезания кончика сигары. Сосновский, намереваясь играть роль человека, который не один год прожил в Латинской Америке, кстати, вспомнил, что этот инструмент называется там картоперильес. Прикурив от поднесенного канделябра, Сосновский взял в левую руку бокал с шампанским и не спеша пошел в зал. В зале было уже человек 10 репортеров. Причем не все стремились быть одеты по-светски чопорно. Едва ли не половина гостей, наоборот, демонстрировала в одежде демократичность, была одета даже с некоторой небрежностью. На них были и вельветовые, и замшевые куртки, и косынки на шее. Эта часть гостей была больше похожа на охотников, выехавших на сафари в джунгли и вдруг решивших провести вечер в отеле европейского стиля. «Ах вы, сволочи!» – подумал Сосновский, со снисходительной улыбкой окидывая зал внимательным взглядом. «Сафари вам тут, страна кровью обливается, а вы приехали как в джунгли». «О, Пол, рад вас видеть!» – воскликнул один из репортеров. «Кажется, канадец и поднял бокал. «А мне показалось, что вы из-за каких-то важных дел покинули Москву. Сейчас самые важные дела на планете здесь, дружище», — рассмеялся Сосновский. «Вы, как всегда, изящны, мистер Дарреллу». Появившаяся рядом Ольга Садовская была в узком платье с глубоким декольте. «Старался вас покорить, мисс Ольга», — чуть склонил голову Михаил, пытаясь понять, здесь ли второй американец. «Если вы здесь, все должно стремиться также к совершенству». «Форм?» — игриво вскинула красивые брови Ольга. «Не столько форм, сколько содержаний», — понизив голос до интимных интонаций, проговорил Сосновский. «Ибо сказано, что сосуд ласкает взор, но только сосуд наполненный ласкает душу. Восточная философия, пол». Подошедший Нил Уэлч посмотрел на сигару в руке Сосновского и потянул носом. «Отнюдь, Нил, не восточная, а скорее американская. Я имею в виду не нацию, а континент. Мудрость аборигенов Латинской Америки порой поражает. Их взгляды на мир, на отношения между людьми, их представления о гармонии всего сущего поражают воображение белого человека. Кстати, самые лучшие сигары именно кубинские. Вечер проходил как обычно. Играла музыка, гости пили, общались, иногда танцевали. Шведский стол пополнялся закусками, прохладные вина появлялись на столе снова и снова. Сосновский решил, что прошло вполне достаточно времени, чтобы ему уже можно было опьянеть. И, подхватив одну из тем разговора, которая появилась в зале, он начал разглагольствовать с чуть заплетающимся языком. «Ну, господа, будьте реалистами. Идеи социал-национализма появились не случайно и не в одном обособленном географическом месте. Я намекаю на итальянский фашизм тоже. Это не случайность, друзья мои, это закономерность. Когда средний класс в Европе начал жиреть, появилась философия, которая питалась этим жирком. Вы думаете, что советы, покончив с нашей помощью с Гитлером, уничтожат это явление раз и навсегда? Хочу вас разочаровать. Корни национализма слишком глубоко проникли в землю социальной культуры. Результатом этой войны будет только срезание верхушек, а корни останутся». Сосновский придал своему лицу хитрое выражение. «Вы думаете, что мы переловим всех наци, всех эсэсовцев, всех гестаповцев и заживем как прежде? Ничего подобного. А что, не переловим?» — улыбнулся Уэлч. «Идей переловить нельзя», — ответил Сосновский. «Вы даже не успеете удивиться, когда на этой планете снова заколосится в новой форме прежняя идея расового превосходства, откуда снова она начнет разрастаться и захватывать умы и страны, а, например, из Аргентины. Нота СС». Сосновский прижал палец к губам и буквально упал в кресло. Вид у него был расстроенный, уставший. Нижняя губа чуть отвисла. Неуверенными движениями он начал доставать из кожаного чехла новую сигару. Прикуривая, Михаил старательно делал вид, что не заметил подсевшую слева от него на стул Ольгу Садовскую. «Я ее не вижу, даже не ощущаю запах ее духов», — твердил себе Михаил. «Я пьяный, немного теряю контроль за своей речью. Сболтнул лишнее я именно потому, что я журналист, творческая личность. Мои теории и умозаключения так и рвутся наружу, чтобы покорить коллег и потенциальных читателей и поклонников. И поклонниц тоже. Милый Пол», — тихо проворковала женщина, — «а что вы имели в виду, когда говорили про Латинскую Америку, Аргентину?» «Возрождение нацизма», — делая вид, что с трудом выговаривает слова, ответил Сосновский. «Или крысиные тропы проекта Одесса. 5. Мадам, у меня был один знакомый торговец. Он поднялся на борьбе с грызунами, но фамилии его я не помню». Сосновский развел руками. «Доверьтесь мне, Пол», — зашептала на ухо Сосновскому Ольга. «Я могу заплатить за информацию очень хорошо. Я же знаю, у вас всюду отличные связи, даже здесь, в Москве. Вы умеете ладить с людьми, вы умеете располагать их, вызывать на откровенность. Есть страна, где вас никто и никогда не тронет. Там, где восходит солнце, там вас ждут с распростертыми объятиями. Мисс Ольга, вы не представляете, как давно я хотел посетить Японию». Сосновский, кряхтя, поднялся из кресла, уронил на пол сигару, но подскочивший официант мгновенно подобрал ее и положил в пепельницу. «Мадам, с самого моего детства, но, увы, я родился не там, где нужно». Он повернулся к выходу, когда женская нежная, но сильная ручка легла ему на локоть, пытаясь остановить. Сосновский заметил, как Уэлч сделал Ольге знак отпустить пьяного. Михаил вышел под осеннее небо и глубоко вдохнул, набирая в легкие чистый, немного пряный воздух. «Теперь главное, Они меня просто так не отпустят или обязательно проследят за мной. Кто? У них не так много своих людей здесь. Тем более, что двое погибли. И Овсянников, и этот, который попал под машину. Хотя со вторым не все ясно. Кто? Сосновский прошел вдоль кованого забора вправо под крону большого каштана и, подняв воротник пальто, надвинул шляпу на самый нос. Интуиция не подвела. Из машины, стоявшей напротив посольства, вышел человек, оглянулся по сторонам и направился в сторону Сосновского. Одет он был прилично. Под расстегнутым пальто двубортный пиджак в полоску. Молодой мужчина, меньше 30 лет. Интересно, что ему нужно. На наемного убийцу не похож, для дипломата слишком молод. Милицейский автомобиль с фургоном вывернул из-за угла и медленно проехал мимо британского посольства. Возле темной фигуры Сосновского милицейский автомобиль остановился. Видимо, он показался им подозрительным, да еще неподалеку от иностранного посольства. Человек в пальто, направлявшийся к Сосновскому, сразу остановился, потом перешел на другую сторону улицы и стал ждать, нервно крутя головой и озираясь по сторонам. Открылась пассажирская дверца кабины, и на асфальт спрыгнул плечистый сержант. «Гражданин, предъявите ваши документы», – потребовал он. Сосновский открыл было рот, а потом решил провести эксперимент. «А что будет делать тот человек из машины, если милиционеры меня сейчас заберут? Он явно чего-то хотел, направляясь ко мне, и не выглядит он как убийца». Да и незачем меня убивать кому-то. Наверняка ждал, чтобы поговорить, что-то предложить. Я его не знаю, а он меня знает. Ну и пусть проявит себя. Не предъявлю, ответил Сосновский милиционеру и пошатнулся как пьяный. Что? Опешил сержант. Гражданин, вы обязаны предъявить документы по первому требованию работника милиции. Если вы отказываетесь, я буду обязан принять меры. Принимай. Расплылся в пьяной улыбке Сосновский. Ты меня напугать хочешь? «Сержант, а я вот просто возьму и уйду, а ты мне ничего не сделаешь». Договорить Сосновский не успел. Как он и ожидал, открылась боковая дверь фургона, и на землю спрыгнул второй милиционер. Церемониться они не стали, да и Михаил не особенно сопротивлялся. Еще не хватало пострадать при задержании. Ребята крепкие, наверняка владеют кое-какими приемами задержания. Могут и руку вывихнуть, а то и сломать, и будут правы. Дрыгая ногами и имитируя слабое сопротивление, Сосновский дал запихнуть себя в фургон, успев, правда, бросить взгляд на неизвестного в пальто, стоявшего возле своей машины и наблюдавшего за скандалом. В машине Сосновский присмирел, сидя на лавке и глядя себе под ноги. Милиционер, сидевший напротив, начал его стыдить и взывать к совести советского гражданина. Сосновский улыбнулся, но промолчал. Спектакль не окончен, эксперимент не доведен до конца. Кто же такой этот молодой человек, который хотел подойти к Сосновскому на улице возле посольства? Возле отделения милиции Сосновского выгрузили из машины, поддерживая под руки, и отвели в дежурную часть. Суровый капитан положил перед собой журнал регистрации доставленных и взял перьевую ручку. Выслушав сержанта, он перевел взгляд на Сосновского. «Ну, гражданин, документов у вас, я так понимаю, нет. Назовите свое имя, отчество и фамилию». «Есть документы, товарищ капитан», — совершенно трезвым голосом ответил Сосновский и расстегнул пальто, а потом пиджак. Оба милиционера сделали шаг к задержанному, потому что, как показывает опыт, неизвестный мог достать что угодно, вплоть до огнестрельного оружия. Но Сосновский распахнул пиджак и двумя пальцами демонстративно достал из небольшого потайного кармашка служебное удостоверение НКВД. «Ребята, извините, но мне нужно было разыграть этот спектакль с задержанием. Оперативная необходимость». «Ну, товарищ майор», сержант переглянулся со вторым милиционером. «Вы бы хоть как-то намекнули, подмигнули, что ли? Все должно быть чисто и естественно. Если бы я намекнул, вы бы не так старательно мне руки выкручивали». «Ну, если все в порядке, товарищ майор госбезопасности», дежурный вернул Сосновскому удостоверение, «то вы можете, конечно, идти». «Нет, я прошу вас еще немного мне помочь, товарищи». Михаил кивнул на входную дверь. «За мной может сюда приехать один человек. Не обязательно, но может. Вы меня вот тут на лавку посадите. А когда он придет справляться обо мне, вы у него документы, как и положено, проверьте и погромче вслух назовите его имя и фамилию, чтобы я услышал. А потом, если можно будет меня отпустить, я кивну и пальцами сделаю вот так, например. Сосновский свел крестом указательные и средние пальцы левой руки и продемонстрировал капитану свой условный знак. Потом, передав ему свой американский паспорт, уселся на скамейку у стены и стал изображать задремавшего пьяного человека. Михаил не ошибся в своих предположениях. Не прошло и 15 минут, как в дежурную часть вошел тот самый молодой человек. Он внимательно посмотрел на спящего американского репортера, потом подошел к стойке дежурного. «Товарищ капитан, добрый вечер. Я из наркомата иностранных дел». Мужчина достал из нагрудного кармана удостоверение и протянул дежурному. «Моя фамилия Лазарев. Вы задержали иностранного гражданина». Дежурный посмотрел в удостоверение, вернул его молодому человеку и кивнул на сидящего на лавке Сосновского. «Так мы же не знали, что он иностранец. Стоял пьяный возле иностранного посольства, а там делегация из Великобритании, американские товарищи, значит, а он документы отказывается предъявлять и ведет себя вызывающе. Чего с него взять, коль пьяный, а то, что по-русски говорит плохо, так, может, с пьяну и говорит так. Сейчас-то разобрались, вот его паспорт, нашли в кармане, дайте мне его документы». Лазарев взял американский паспорт Сосновского на имя Пола Дорелла, пробежал его глазами и сунул в карман. «Я могу его забрать, все же разъяснилось. Я доставлю Пола Дорелла в американское посольство, и пусть американцы сами о нем позаботятся». Сосновский сложил пальцы, подавая условный знак дежурному, что он не возражает против такого решения. Вопрос, что будет делать этот человек, назвавшийся Лазаревым, в лицо его Сосновский ни разу не видел. По крайней мере, там, где проходила конференция, он не мелькал ни в обслуге, ни в представительстве. «Откуда он знает меня?» – размышлял Михаил. «Зачем я ему, что он замыслил на самом деле? Если отвезет в американское посольство, это будет удивительно. А если нет, плевать, времени нет на сложные многоходовые операции с детальным просчетом поступков всех игроков. Конференция продлится всего несколько дней, и успеть надо сделать многое». Михаил позволил поднять себя с лавки и, придерживая за пояс, вывести на улицу. Он мычал, крутил головой и выражал недовольство поочередно на трех языках: на плохом русском, хорошем немецком и довольно внятном английском. Он понимал, что общение на английском сразу выдаст в нем не американца. Для этой роли он должен владеть английским в совершенстве, так, как он владеет немецким. Но на этот случай Михаил себе уже придумал легенду. Американец по паспорту, он вырос и провел большую часть жизни в Аргентине в немецкой колонии. Там семья дружила с русским эмигрантом. И Пол с детства, играя с русскими детьми соседа, выучился русскому почти как родному. Только вот немецкий для него с детства был роднее английского. Вроде бы правдоподобно. На несколько дней такой легенды хватит. Этого он и решил придерживаться. Неожиданно Лазарев проворчал на идеальном немецком: «Вы свинья, Пол Дорелл, разве можно так пить?» «Отлично», — с удовольствием подумал Сосновский. «Значит, основной у Лазарева, как у служащего дипломатического корпуса, немецкий. Значит, так и будем общаться. Теперь следует выяснить, что ему нужно от меня». Мотая головой на поворотах и сползая с сиденья, Сосновский успевал через полуприкрытые веки наблюдать за улицами, проносившимися за окном автомобиля. Американское посольство находилось в другой стороне. В Замоскворечье машина свернула с дороги и, проехав по короткой улице, остановилась у невысокого одноэтажного деревянного дома. «Куда ты меня ведешь?» — капризным тоном начал выяснять Сосновский, но все же позволил довести себя до ступени и завести в дом. В доме пахнуло забытыми с детства запахами частного деревенского дома. Печка, веники, запах влажной древесины и недавно горевшего кирогаза. Лазарев стащил с Сосновского шляпу, пальто и попытался незаметно обыскать его, но Михаил решительно пресек эти попытки. Еще не хватало, чтобы этот хитрый молодой человек нашел в потайном кармане служебное удостоверение майора государственной безопасности. Нелепо оттолкнув Лазарева, Михаил, шатаясь, пошел к дальней стене, где увидел кровать, застеленную одеялом с подушками под тюлевыми покрывалами. Он рухнул на кровать лицом вниз так, чтобы потайной карман с удостоверением оказался под ним. «А, черт бы тебя побрал!» — хмуро проговорил молодой человек и вернулся ко входу. Он повесил пальто своего гостя на гвоздь, снял свое пальто. Постояв, озираясь, Лазарев развернул в сторону пьяного американца плетеное кресло и уселся в него в темноте, видимо, чтобы как-то скоротать в дреме остаток ночи и дождаться утра. Сосновский шумно дышал, соображая о произошедшем. «Ну, убивать его никто не собирается, На похищение это особенно и не похоже. Наверное, этот тип сам не знает, куда вести американца, но зачем-то он ему нужен. Утро вечера мудренее, решил Сосновский и задремал сам. Все же выспаться надо хоть немного. Завтрашний день может принести самые неожиданные новости и преподнести самые неожиданные события. Остаток ночи прошел спокойно. Сосновский то проваливался в сон, то просыпался от того, что ему было неудобно лежать. Он сделал несколько попыток начать храпеть, но у него не получилось. Для этого нужно лежать на спине, чтобы звуки казались правдоподобными. Лазарев не шевелился в своем кресле. Когда за окном начало светать, Сосновский услышал шорохи и чуть приоткрыл глаза. В полумраке комнаты его похититель делал энергичные движения. Наверное, это у него была зарядка. Потом полилась вода в таз под рукомойником, потом загорелся керогаз под чайником. Когда чайник закипел, Сосновский решил, что надо изображать пробуждение. Застонав и ворча по-немецки себе под нос, он заворочился, повернулся на спину и открыл глаза. Сейчас самое время проявить удивление. Я проснулся черт знает где, я ничего не помню и у меня раскалывается голова. Ну-ка, представим все это и сыграем лицом. Сосновский заворочился и стал вставать. Усевшись на кровати, он уставился на Лазарева так, как будто видел его впервые в жизни. «Где я нахожусь?» Еле ворочая языком и представляя, как у него сухо во рту, что язык буквально прилипает к нёбу, потребовал Сосновский по-русски. «Вы кто? Вы что, ничего не помните?» Так же по-русски спросил мужчина. «Вода здесь есть?» Пропустив мимо ушей вопрос, Михаил уставился на ведро под крышкой, стоявшее на лавке у входа. В доме было несколько пустовато, но чисто. Не хватало мебели, не хватало всяких ковров и ковриков, которыми обычно изобилуют частные дома. Ставни на окнах открытые, и теперь, когда стало светать, было понятно, что стекла давно не мылись. Значит, дом не жилой, но порядок в нем поддерживается. Любопытно, что это за нора такая. Сосновский под внимательным взглядом своего похитителя доковылял до ведра и зачерпнул из него ковшиком воду и стал жадно пить. Напившись, он дошел до рукомойника, сполоснул руки, поплескал на лицо и вытерся чистым потрепанным полотенцем. «Вы кто?» – попытался снова осведомиться Михаил и уселся на табурет перед кухонным столом напротив Лазарева. «Вы вчера были сильно пьяны», – спокойно заговорил мужчина, – «попали в милицию. Узнав, что вы иностранец, позвонили в наркоминдел, и я приехал забрать вас оттуда. Где я?» – снова коротко спросил Михаил и обвел взглядом стены и даже потолок дома. «Это один пустующий дом», – пояснил Лазарев, доставая из стола банку с чаем и заварочный чайник. «Я привез вас вчера сюда, чтобы утром можно было поговорить». «Не хочу ничего и ни с кем говорить», — отмахнулся Сосновский и, тяжело поднявшись с табурета, направился к выходу, но Лазарев окликнул его. «Остановитесь, мистер Дарелл, куда вы без паспорта? Да еще после вчерашнего». «Что?» Сосновский остановился и стал хлопать себя по карманам, полез во внутренний карман пиджака в поисках документов. «Где мой паспорт? Что было вчера и почему это важно? Сядьте, Пол!» Перейдя на немецкий язык, потребовал Лазарев. «Сядьте, и я вам все расскажу. Ты забрал мой паспорт!» С угрозой в голосе заговорил Сосновский и уставился на собеседника, но тот сразу отмахнулся, ехидно улыбаясь. «Вы вчера выбросили паспорт, когда вас арестовала милиция. Я нанял людей, и его ищут. Когда найдут, то привезут сюда. Без паспорта вам нельзя с вашим иностранным акцентом. Вчера вы тем более чуть не подрались с милиционерами, вели себя агрессивно. Вас могу выставить за пределы СССР в 24 часа. Могу я ходатайствовать об этом, и вас точно выпроводят за пределы Союза. А могу и помочь. Вы же не хотите потерять заработок. Репортажи отсюда вы сможете выгодно продать во многие издания. Ну, будем говорить, почему вы говорите со мной по-немецки?» — спросил Сосновский. «Потому что я хорошо знаю этот язык, а для вас он родной. Так мы лучше друг друга поймем. Чего вы от меня хотите? Это шантаж? Вы хотите, чтобы я вам заплатил за помощь?» Михаил все же снова сел на табурет и сложил руки на груди и сделал каменное лицо. «Ну, я слушаю. Мне не нужны ваши деньги, Пол», — усмехнулся Лазарев. «Да их у вас и не так много. Скажу, какая мне от вас нужна помощь, но сначала ответьте на несколько вопросов. Почему вы, американец по паспорту, так безобразно говорите по-английски и очень хорошо по-немецки?» «Потому что я вырос и провел первую половину моей жизни в Аргентине среди немецких колонистов. В колонии все говорили в основном по-немецки, и в школе преподавали на немецком языке. Мои товарищи по детским играм были дети русских эмигрантов. От них я нахватался русских слов довольно быстро, а английский осваивал уже потом, потому что он нужен был мне для работы журналиста. «Еще что, а еще вот что», — сказал Лазарев. «Чтобы избежать всех описанных мною неприятностей и не быть выдворенным за пределы Советского Союза, я прошу вас помочь мне в одном деле. Скажу сразу, что я вам тоже окажу услугу, помогу опубликовать ваши статьи в нескольких зарубежных изданиях. Уверяю вас, Пол, гонорары будут приличными. Черт, угораздило же меня». Сосновский потер лицо руками. «Ничего не помню. Так чего вы от меня хотите? Я хочу, чтобы мной заинтересовались некоторые люди из ваших кругов здесь, в Москве», — стал рассказывать Лазарев, разливая по эмалированным кружкам чай. «Я назову фамилии и намекну, что располагаю информацией определенного рода, за которой они охотятся». «Что за информация?» — хмуро осведомился Сосновский. «Это шпионаж, вас это не касается, Пол», — резко оборвал собеседника Лазарев. «Вы должны только сделать то, что я прошу, остальное – мое дело и дело тех людей. Вас даже обвинить ни в чем, если об этом узнает НКВД». «Хаем», – криво усмехнулся Сосновский. Он обхватил двумя ладонями горячую кружку с чаем, покрутил ее, а потом поднес к губам. «Ох, блаженство! В конце концов, мне и в самом деле наплевать, что у вас там будут за дела. Хорошо, мы можем договориться. С кем я должен поговорить относительно вас?» «Три человека. Американский журналист Нил Уэлч, его переводчица Ольга Садовская и третий человек, тоже американский журналист Келли Стюарт. А вот это уже интересно», — подумал Сосновский. «Парень хочет продать какую-то информацию. И именно ту, что обсуждается здесь на конференции. Наверняка этот Лазарев имеет доступ к информации о позиции советского правительства и может ее передать на Запад, американцам, но Уэлч и Садовская прибыли с Востока. Есть подозрение, что они работают на японскую разведку. Значит, есть шанс, что Лазарев хочет продать информацию о намерениях Советского Союза в отношении Японии». Почему именно эти трое попали в поле зрения Лазарева? Он получил информацию о них из НКВД? Вряд ли. Скорее всего, эти трое активно искали источник информации в среде наших дипломатических работников, и Лазарев узнал об этом. И не знает, как подать себя, не знает, кто бы мог составить ему протекцию так, чтобы представители японской разведки ему поверили. А вот насчет Уэлча и Садовской он не уверен. Кто из них японский агент, а кого используют в темную, он не знает, и мы не знаем. Но ее намеки насчет крысиных троп для нацистских преступников и проекта «Одесса» говорят о том, что она меня прошлым вечером прощупывала на этот счет. Кажется, мозаика складывается. «Найдите мой паспорт, потом будем торговаться», — мрачно заявил Сосновский. «Нет, Пол, торговаться мы будем сейчас, а то мне нет смысла искать паспорт. Могу и бросить это занятие». «Хорошо, обещаю помощь», — промямлил Михаил и, снова отхлебнув крепкого чая, блаженно прикрыл глаза. Бутырин сидел в кабинете у лейтенанта Горячева, вольготно расположившись на диване у стены, и пересматривал фотографии, которыми располагал Мур. На обороте каждой фотографии коротко изложены основные данные: фамилия, имя и отчество, год и место рождения, кличка, судимости. «Смотрите, смотрите, товарищ майор», — лейтенант тыкал пальцем в фотографию. «Вот эта личность примечательная. Колчин, кличка Моряк. Он ноги лишился во время последней отсидки. Под поезд попал. Досрочно освободили по причине инвалидности. Ходит на деревяшке, как Джон Сильвер. Поэтому и кличку такую получил», — усмехнулся Бутарин. «Нет, кличку он получил еще по малолетке, а моряком его отец был. Иногда брал сынишку в море, хотел династию продолжить. Погиб батя, а сын пошел в блатные. Так вот к чему я и говорю. Не подобраться к моряку. Знаем, что при делах, но не ухватишь. Сам не ворует, но он умеет планировать преступления, рассчитывать время. И вот этого запомните, товарищ майор. Саторашвили по кличке Большой Гиви. Жестокий убийца. Ищем по подозрению в нескольких преступлениях, связанных с разбоем. Где-то лег на дно и сигналов не подает. Запоминайте хорошенько. Я не знаю, с кем вам придется разговаривать, но только раскусят они вас в два счета. Они своих и наших нутром чуют. А я, Федор, и не буду выдавать себя за ихних, и за ваших тоже не буду. Я сам по себе, сам себе голова и сам себе начальник и пахан. Вот такая моя позиция. Ну не знаю, риск большой, хотя попробовать можно. Давайте схему с вами вспомним, где наши люди будут вас ждать и как вас прикрывать, если ситуация обострится. Бутырин и сам понимал, что рискует сильно, но другого выхода у него не было. То, что погибший под колесами хлебовозки в тот вечер был уголовником, имел судимости, сомнений не вызывало. Наколок на его теле было не очень много, но все характерные, говорили о том, что он вор, что имел две судимости и отмотал два срока по 5 лет каждый. Установить его личность не удавалось, но один из агентов Горячего намекнул, что этого человека должен бы знать один из коронованных воров, который контролировал в блатном мире этот район Москвы. Звали его Манул. Бутырин должен был наверняка убедиться, что в слежке за Елизаветой Голубевой замешаны блатные, понять, зачем за ней следил уголовник, и получить уверенность, что здесь не замешаны агенты западных разведок. Для этого нужно идти в уголовную среду и выяснять. Манула в кабинет не вызовешь, по душам не поговоришь. Он, конечно, явится по повестке, но разговора не будет. Разговор сложится только на их территории, когда говорить придется на их языке. Не на блатной музыке, а на языке силы. Оперативники Мура сработали на отлично. Наблюдение за Манулом было устроено так, что никто из криминальной среды слежки не заметил. Удалось установить, что Манул в эту ночь отправился снова играть в карты на квартире у старого дружка Свирида, эксперта по драгоценностям. Квартира в трехэтажном старинном доме располагалась на первом этаже со входом из арки. Таким образом она была изолирована от других квартир дома, куда надо было входить через общий подъезд. Это облегчало задачу милиции, если придется спасать Бутырина и поднимать стрельбу. Больше гарантий, что случайно не пострадают другие жильцы дома. Но Бутырин заверил, что стрелять не придется. В половине первого ночи Бутырин, дежуривший рядом с подворотней, дождался, когда вернется посыльный, вертлявый, косой на один глаз шкет. Судя по оттопыренным карманам и топорщившемуся спереди пальто, посылали его за водкой или другими горячительными напитками. Вообще-то Горячев предупреждал, что Манул и компания, в которой он собирается упиваться до поросячьего визга, не любит. Пьют размеренно, только хорошие дорогие напитки. Головы никто не теряет, пьяных оргий там не устраивают, женщин домой не таскают. Даже соседи никогда не слышат, чтобы в этой квартире шумели. Бутырин остановил шкета с бутылками у самой двери. Остановил самым надежным способом, своим телом, на которое блатной налетел, как воробей на кирпичную стену. Отступив на шаг назад, шкет отвесил нижнюю губу, потом мастерски сплюнул через передние зубы, но перейти на выяснение отношений и замысловатые угрозы Бутырин ему не дал. Он хмуро осведомился. «Свирит дома, Манул у него сегодня, веди». Опешивший шкет начал бочком смещаться к спасительной двери и попытался гнусаво возразить. «А вдруг Манул с тобой базарить не захочет?» «Захочет», — тихо рыкнул Бутырин. «Тебя это не касается». Шел вперед. Шкет стукнул в дверь несколько раз каким-то замысловатым условным стуком. Дверь открылась почти сразу. На пороге возник коренастый парень с бритой головой и без одного переднего зуба. Под расстегнутой сверху на две пуговицы рубахой виднелась тельняшка. Он вопросительно посмотрел на Шкета, потом на гостя и осведомился, чуть шепелявя. «Кто такой? Че хотел? С Манулом переговорить надо», — холодно отозвался Бутырин и хотел было сделать шаг вперед. Но уголовник в тельняшке даже не шевельнулся, стоя перед гостем как памятник. «Манул тебя не звал», — ответил он. «Я бы знал, ты не знал, и Манул не знал. Теперь узнаете оба», — хмуро заметил Бутырин. «Я пришел слово сказать, чтобы войны не было, веди к Манулу». «Ну пошли», — поразмыслив несколько секунд, кивнул уголовник и провел руками по животу и бокам Бутырина в поисках оружия. Откинув штору из плотного бархата со шнурами, охранник провел гостя в большую комнату. В центре комнаты стоял круглый стол, покрытый тяжелой цветной скатертью. За столом с картами в руках сидели четверо вполне прилично одетых мужчин. Один в пиджаке, двое в рубашках, четвертый, с густыми бровями, был одет в домашнюю атласную куртку. Мебель вокруг была, если и не очень дорогой, то подобранной с большим вкусом в едином, немного гротескном стиле. Над столом свисала большая люстра в несколько лампочек под единым красным абажуром. «Вот, Манул, человек пришел», — сказал уголовник. «Серьезный разговор есть у него. Я сказал, что ты занят, но у него серьезная предъява. Привет компании». Бутырин снял шляпу и провел ладонью по седому ежику волос. «Напутал твой человек, Манул. Я ничего не предъявляю, но разговор серьезный есть. Твой парень умер, я не хочу, чтобы из-за этого началась война». Бутырин вытащил из-за подкладки шляпы две фотографии, на которых мертвый уголовник, сбитый машиной, был сфотографирован на столе в морге во всей красе своих наколок. Он передал фотографии уголовнику в тельняшке и кивнул в сторону Манула. Тот обошел стол и вручил фотографии. Бутырин тем временем взял свободный стул, поставил посреди комнаты и, усевшись на него, положил ногу на ногу. «Повиниться, значит, пришел», — вскинул густые брови Манул. «Жить, значит, хочешь, и ты думаешь, что этого достаточно, чтобы отсюда выйти своими ногами, а не вынесли тебя ими вперед». Шкет, который принес бутылки и топтавшийся до этого где-то за спиной в прихожей, выдвинулся к дверному проему и встал неподалеку за спиной гостя. Наверняка в кармане финку щупает, готовится. Бутырин сидел спокойно, положив шляпу на колено. Он смотрел на Манула безразлично. «Зачем тебе война, Манул? Война – это беспокойство, война заставляет отрываться от важных дел, чтобы утолить свое самолюбие. Взрослым людям есть чем наслаждаться в этой жизни, взрослым людям некогда заниматься такими глупостями. Ты, Манул, авторитет в своем деле, я, в своем. Я пришел к тебе как равный к равному. Твой человек погиб случайно по своей глупости. Есть девушка, которая мне нужна, она мне нравится. Твоему шнырю она, видать, тоже понравилась, но он увидел рядом с ней меня, следил за нами. Я ему не успел и слова сказать. Он угодил под машину. Его сбили на дороге насмерть. Конфликта не было. У меня к твоему парню претензий не было. К тебе тоже нет. И у тебя ко мне претензий быть не должно. Что ты ответишь, Манул? Как ты узнал про меня, про это место? Ты что, мент? Я не мент. Не старайся узнать, кто я такой. У меня много возможностей узнавать о людях и решать судьбы. Но больше всего я люблю покой и порядок вокруг себя. Я не люблю убивать, Манул, я просто люблю порядок. Я знал про эту кралю, вдруг произнес шепелявый голос, и к столу приблизился опять тот самый уголовник в тельняшке. Клин рассказывал, говорит, отбить хотел, а она с фраерами ходит. Все деловые, только, говорит, не пойму кто. Я предупреждал, чтобы не лез в это, а ему западло было. Узнать хотел, кто такие. Да, Манул с интересом посмотрел на своего помощника, потом снова повернулся к Бутырину. «Ну, раз так, то мне тебе предъявить нечего. Как ты зовешься? Седой, наверное, у нас это не принято, у нас все по-другому». Бутырин поднялся и надел шляпу. «Прощай, Манул, мы больше не увидимся. Я не услышу о тебе, а ты обо мне. Мир большой, и мы поделим его без претензий. Не пересекаться нам больше. Прощай, прощай, компания». Шкет посторонился, непонимающе хлопая глазами. По всему было видно, что он не понял и половины слов, сказанных седым незнакомцем. Но Манул принял гостя за равного, и это вносило в недоразвитый мозг Шкета смятение и страх. Это кто ж он такой, что к самому Манулу так бесстрашно пришел, даже без ствола? И Манул его принял, понял и отпустил. Чудеса. А Бутырин думал о другом. «Вот и все», — размышлял он, идя по темной улице к машине, в которой его ждал Горячев. Подтвердилось, снят еще один вопрос, найден на него ответ. Значит, никаких агентов иностранных разведок. Просто один нелепый тип, которому понравилась девушка, а он испугался серьезных мужчин, которые возле нее вьются. Как он себе это истолковал, теперь уже не узнать. Можно только предположить, но ломать над этим голову не хотелось. Кроме этой проблемы есть еще десятки других. «Ну что?» – спросил лейтенант, когда Бутырин сел к нему в машину. «Обошлось, как приняли, кто там был?» «Был Манул, Свирид был, фотографию которого ты мне показывал. Два мелких были, но это так, шестерки. Приняли настороженно, хотели сразу на понт взять, как это у них называется. Но потом мы друг друга поняли. Главное, что это была самодеятельность этого уголовника, который следил за Голубевой, познакомиться с ней хотел. Клин у него кличка в этих кругах. Об этой истории его тайной любви кое-кто среди блатных знал. Так что моя часть вопроса здесь закрыта». Разошлись мирно, с пониманием. Глава 5. С Платовым Шелестов встретился на конспиративной квартире недалеко от особняка на Спиридоновке. За все время с самого начала конференции Максим не видел комиссара госбезопасности в форме. И сейчас Платов открыл ему дверь в обычном двубортном костюме. Пожав руку, он кивнул в сторону кухни. «Проходите туда, Максим Андреевич. Времени мало, так хоть между делом кофе выпьем, взбодримся». Бутырину удалось установить, что следивший за Елизаветой Голубевой человек оказался всего лишь уголовником, которому она понравилась, но он вел себя осторожно, потому что не знал, с какими такими солидными мужчинами она общается. Бутырин показал уголовникам фото из морга, где их дружок лежал, и видны все его татуировки. Опознали сразу. «Ладно, один вопрос закрыли благополучно», — отозвался Платов, наливая из кофейника в две чашки и подвинув шелестовую сахарницу. «А то слишком много трупов по одному делу, да еще и следящих за буфетчицей. Я сразу понял, что это совпадение какое-то. Давай теперь к Сосновскому. Что у него получилось?» «Михаил у нас артист еще тот», — улыбнулся Шелестов. «Разыграл спектакль по всем правилам драматургии. Но если по порядку, то на этом приеме для журналистов в американском посольстве его пыталась прощупать Ольга Садовская. Михаил легенду себе придумал, якобы он родился и вырос в немецкой колонии в Аргентине. Отсюда, мол, и хорошие знания немецкого языка. По легенде, он уже потом в более чем взрослом возрасте перебрался в США». «На какую тему она пыталась прощупать Сосновского?» «Отхлебывая кофе», — спросил Платов. «Это важно, согласен. Я даже удивился такой откровенности. Она информирована довольно хорошо для простого переводчика при третьеразрядном американском репортере. Правда, Сосновский был пьян, играл пьяного и не отреагировал на ее вопросы и намеки, а просто ушел. Она намекала ему на крысиные тропы, по которым в Южную Америку начали переправлять высокопоставленных эсэсовцев, архивы, драгоценности. Она намекала на хорошо вам известную программу «Одесса», сговор политиков, кивнул Платов. «Мы пока не можем подобраться вплотную к этой программе, но пытаемся. Значит, говорите, американка русских кровей, которая и по-русски, и по-английски говорит хорошо и числится переводчицей при репортере. Не жирно ли для слабенького репортера и слабенького издания?» «И оба прибыли со стороны Дальнего Востока, вроде бы через Калифорнию, а вопросы задает такие, которые интересны японской разведке». «Ладно, еще что у Сосновского, самое неприятное. Сотрудник наркомата иностранных дел по фамилии Лазарев, зовут Георгий Павлович. Сосновский разыграл спектакль, чтобы попасть в милицию. Этот Лазарев следил за Сосновским от самого британского посольства, а потом вызволил его из милиции, но отвез не в посольство, как обещал, а в какой-то частный дом в Замоскворечье, и забрал американский паспорт Михаила. Агитировал он его грамотно и убедительно, требовал помощи в установлении личных контактов с тремя журналистами. Это Келли Стюарт, Нил Уэлч и Ольга Садовская. Как вам? Ах ты сволочь какая! — проворчал Платов и отставил чашку. «Ладно, поиграем в эту игру. Лазарев, значит, у Елчи Садовская приехали с восточного направления, Стюарт работал до войны в Германии, а сейчас часто выезжает в районы боев американцев с японцами на Филиппины. Неплохо бы досье на этого Лазарева получить. Что он за человек, откуда, как попал в наркоминдел? Это само собой, Максим Андреевич. Сегодня же негласно запрошу на него сведения, но тут важнее другое сейчас. Лазарева придется как-то незаметно отдалить от источников информации, особенно по делам конференций, первых решений, да и окончательных тоже. Пока мы к нему присматриваемся, он успеет и сам выйти на кого-то из западных агентов и передать информацию. Этого допустить нельзя ни в коем случае. Молодец ваш Сосновский, вовремя. Может, игру устроить, Петр Анатольевич? Давайте будем подсовывать Лазареву другую информацию. Он же на японскую разведку выйти хочет, понимает, что за информацию стратегического характера ему пуды золота перепадут. И дом на берегу теплого моря, и вилла, и яхта. Я так и планировал, — усмехнулся Платов. Если получится, нам этот подонок Лазарев сослужит добрую службу. Давайте подумаем, Максим Андреевич, как нам соединить цепочку Лазарев, Сосновский, японские агенты. Лазареву лишнее звено не нужно, это понятно. Он хочет сам сослужить службу и получить за это возможность сбежать за кордон и там зажить припеваючи. Иного я не мыслю. Наша задача — удержать в цепочке Сосновского, потому что нам нужна постоянная и полная информация о проходящей через цепочку информации и реакции на нее. Коган оставил для своей легенды историю одного поляка, но без уточняющих фактов. Заинтересовать польское эмигрантское правительство, а точнее, польскую разведку этого правительства он должен был обязательно. И для этого ему придумали должность в кремлевском гараже. Что-то вроде диспетчера, который планирует и контролирует готовность автомашин гаража. Поляк, который в 1939-м оказался в СССР, показал себя с хорошей стороны, лояльным советскому правительству, а потом имел контакты с представителями Польского комитета национального освобождения. Каким образом Платову удалось забросить полякам информацию о том, что Бартош Михеляк, под именем которого работал Коган, на самом деле совсем другой человек, использовавший документы этого человека, чтобы скрыться. На самом деле под личиной Бартоша, как указывал Платов, скрывается другой человек, противник Советского Союза, убивший в 1939 году советского полковника в Варшаве. Вечером, когда Коган отправлялся на свою квартиру, на улице с ним поравнялась молодая женщина в приталенном пальто и добротных кожаных ботинках. На ее руке висела дамская сумочка, а вторую руку она держала в кармане пальто. Коган отметил все эти детали, потому что не был уверен, что с ним кто-то захочет разговаривать. Возможно, поляки его раскусили и просто ликвидируют как провокатора. А может быть, среди них есть тот, кто знал в лицо человека, скрывающегося в Москве под именем Бартоша Михелика. «Бартош, добрый вечер. Вы знаете меня, мы встречались с вами 2 дня назад возле польского клуба», — глухо прозвучал женский голос. Говорила женщина на польском. «Нам нужно побеседовать. Говорите только по-русски», — строго приказал Коган, — «или я немедленно уйду. Это Москва, барышня, и здесь иностранные языки настораживают милицию и НКВД». «Хорошо, будем говорить по-русски», — сразу же согласилась женщина. «Давайте зайдем вот в этот ресторан. Это разрешено при вашей должности». Коган остановился возле витрины гастронома и бросил взгляд назад вдоль улицы, потом вперед. Да, он должен изображать человека, который боится слежки. И эту женщину он знал тоже. Это Алиция Вечерик. Она работает в секретариате у Миколайчика, но сейчас и прическа, и одежда сделали Алицию почти неузнаваемой. «Ну что же, клюнули или у них безвыходная ситуация, видите», — разрешил он женщине. Они вошли в ресторан. Седой гардеробщик принял пальто, и Алиция повела Когана в зал. Здесь при ярком свете он разглядел женщину получше. Узкая юбка, жакет коричневого цвета и серая блузка с пышным воротником. Женственная, но движения у Алиции не совсем изящные. Она двигалась скорее как солдат, чем как женщина из дипломатической миссии. «Надо быть с нею повнимательнее», — подумал Борис. «Эта барышня может оказаться опасным соперником». Пройдя в конец зала, Алиция сделала жест подождать и, приоткрыв занавеску, скользнула за нее в отгороженный угол. Коган не слышал голосов из-за музыки в зале, но женщина появилась через несколько секунд и также жестом пригласила войти. «А вот этого я не знаю», — насторожился Коган, видя сидящего за столом мужчину лет 40, черты лица у которого были тонкими. Добротный, но немного мешковатый костюм, несвежая рубашка и плохо завязанный узел галстука. Однако блюда на столе были дорогими. 2 вида рыбы, соусы, фрукты, белое вино. Видимо, предупрежденный Алицией, этот человек заговорил по-русски с заметным польским акцентом. «Рад познакомиться, господин Бартош. Я Юзеф Бжибыш и работаю на законное польское правительство». Он не сказал «пан Бартош», значит, согласен на условия конспирации и понимает всю сложность своего положения. С чего он начнет? Издалека Коган сел за стол напротив мужчины. Алиция подсела к поляку по левую руку и стала смотреть на гостя. Бжибыш налил всем вина, но женщина не прикоснулась к своему бокалу. Поляк отпил несколько глотков, поставил бокал на стол и, промокая губы салфеткой, заговорил. «Я буду вас называть Бартошем Михеликом, чтобы не возбуждать ничьих подозрений. Но не удивляйтесь тому, что я знаю ваше настоящее имя, вашу историю, благодаря которой вам пришлось попасть в Советский Союз с чужими документами, под чужим именем. Но мы будем говорить не об этом. Не вижу, в чем вам выгода выдавать меня советским властям», — отпив глоток вина, спокойно заявил Коган. «Насладиться тем, что меня арестуют и, может быть, расстреляют. Сомнительное наслаждение, и все же я вас слушаю. У меня даже в мыслях не было шантажировать вас этими фактами, господин Михеляк», — запротестовал поляк, подняв руки. «Нет, что вы, я очень рад, что встретил вас здесь и могу положиться на вас, ведь вы поляк, для вас слово «родина» не пустой звук, и вы готовы ради независимой и свободной Польши рискнуть и вступить в борьбу». «С кем?» — сразу же спросил Коган и отставил бокал. «Сразу соглашаться на все нельзя. Можно попытаться выяснить, какие доказательства имеются у поляков того, что он живет в СССР под чужим именем, но это ни к чему не приведет, будут только намеки и угрозы, разговор зайдет в тупик, а вот выяснить позицию и намерения этих людей надо попытаться, чем они меня будут заманивать, наверное, давить на патриотизм, вы нас недооцениваете, Бартош, покачал поляк головой, мы понимаем, что сейчас Советский Союз сильнее нас и мы можем пытаться добиться минимум желаемого, но мы можем сейчас заложить основу будущего могущества и величия Польши, мы сможем со временем возродить прежнюю Польшу от моря и до моря, нет, мы не будем враждовать сейчас ни с кем, мы будем небольшими шагами добиваться своего, мы будем вводить своих сторонников во власть, мы будем строить сильную страну, да, мы понимаем, что первое время она будет зависеть от сильного соседа, но так будет не всегда. Коган слушал, опустив голову и покручивая в пальцах спичечный коробок. Да, им нужны свои люди здесь и сейчас, им нужна информация, им нужно влияние сейчас и здесь. Их соперники – демократические силы. Те, кто стремится к сильному союзу с советской страной, которая смогла перебить хребет фашистскому зверю в Европе. Никто не смог. А СССР смог. Любое разумное правительство будет тяготеть к сильному и справедливому соседу, который не настроен грабить и угнетать. Вся история российского государства говорила о том, что мы не проводим колониальную политику, как многие европейские страны и США. Мы не выкачиваем все соки из бедных и слабых стран, которые присоединились к нашему государству. Мы строим там заводы и фабрики, мы даем современное образование, мы несем туда мировую культуру и с уважением относимся к культуре национальной, национальному языку, религии. А этот человек и те, кто стоит за его спиной, хотят оторвать Польшу от Советского Союза. Они уже сейчас настроены враждебно, хотя свобода Польши обошлась нашему народу очень дорого, большой кровью мы заплатили за их освобождение от нацизма. Сейчас даже не вражда, а соперничество с другой польской силой, которая оказалась у власти, Польский комитет национального освобождения. Вот с кем они будут делить власть, вот где будут подставлять ногу вместо того, чтобы протянуть руку. А расплачиваться будет простой народ Польши. Впрочем, как и всегда, я рад, Юзеф, что есть еще в Польше сила, которая способна возродить старую сильную страну, заговорил Коган, старательно подбирая слова. Я сидел здесь, притаившись, и ждал, что же будет. Я был один, но теперь мы вместе. Я согласен. Какими вы видите наши последующие шаги? Разумеется, мы ничего не будем взрывать и вообще никакого террора. Мы мирно, но упорно будем добиваться своего. Внешне мирно, Бартош. Вы понимаете меня? Сейчас вообще самое важное – это информация. Информация о том, какие договоренности существуют у правительства Советского Союза и польского правительства, созданного на базе Польского комитета национального освобождения. Нам важно знать позицию Великобритании и США, тогда мы сможем действовать, определить дальнейшие свои шаги. Нам нужно любой ценой ввести своих людей в это новое просоветское правительство Польши. Хорошо, я попробую, кивнул Коган и снова взялся за бокал, за Польшу. Они еще около часа сидели и обсуждали возможности Когана, точнее, Бартоша Михелика. Коган рассказал, с кем он близок, как к нему относится в Кремле, поведал о том, что многие функционеры ценят то, что он поляк и на стороне Советского Союза, добровольный помощник. Кое-кто уже заводил разговор о том, что закончится освобождение Польши от гитлеровцев и таким людям, как Бартош, лучше ехать туда и строить новый мир. И, говоря об этом, многие откровенничают, ссылаются на тенденции и договоренности. Он, Бартош Михеляк, сможет вызвать на большую откровенность информированных людей, показывая свое стремление работать вместе на восстановление Польши. Утром Молотов узнал, что Станислав Миколайчик упорно добивается аудиенции с ним. На 17 часов было назначено заседание с представителями польского правительства, но премьер-министр почему-то очень хочет встретиться с советским наркомом иностранных дел до этого заседания. Молотов задумался, сцепив пальцы в замок на своем рабочем столе, он смотрел в сторону окна и думал, Миколайчик, Станислав Миколайчик, а что я о нем знаю? Поляк, родившийся вообще на западе Германии в Дорстине, еще будучи юношей, чуть ли не в 17 лет вступил в войско польское, принимал участие в Великопольском восстании и Советско-Польской войне, сразу же начал принимать участие в политических движениях. В период с 1920 года по 31 и краткое был членом польской крестьянской партии ПИАСТ, и потом 5 лет депутатом Сейма сначала от партии ПИАСТ, а потом от ее политической преемницы, крестьянской партии. Миколайчику не было и 40 лет, а он уже стал вице-председателем исполнительного комитета крестьянской партии с 1937 года, кажется, и ее президентом. В сентябре 1939 года, после вторжения в Польшу немецких войск, Миколайчик участвовал в обороне Варшавы, потом скрылся в Венгрии. Кажется, был интернирован, однако затем освобожден. Был в эмиграции во Франции, затем в Великобритании, где стал членом Польского национального совета в эмиграции, а в 1941-1943 годах уже вице-премьером в правительстве В. Сикорского. И после гибели Сикорского в июле 1943 года стал премьер-министром правительства Польши в изгнании. Да, деятельная натура, личность, которая привыкла добиваться своих целей. И все же зачем ему нужна эта аудиенция, что это за ход, прощупать почву перед заседанием, опросил ли подобной аудиенции Миколайчик у Черчилля, спросить у Бири, нет, только не обсуждать это с Лаврентием. Тот сразу решит, что у меня есть какая-то неуверенность, и будет обсуждать это со Сталиным. И именно сейчас не хотелось бы споров и разногласий. Молотов снял очки, аккуратно положил их на стол и стал массировать пальцами переносицу. Сейчас что-то начинает выравниваться на мировой арене, позиции многих стран становятся яснее, логичнее. То, что Советский Союз в довоенный период проиграл дипломатию Западу, теперь уже ясно и понятно. Проиграл на всех позициях. Членство в коалициях менялось, договоры нарушались. Именно Берия тогда, еще в 1938 году, попытался намекнуть, что надеется на подъем народных масс, которые сметут реакционные тоталитарные режимы в своих странах, не стоит. Если в стране силен административный ресурс, то подавить можно любое недовольство. Где немецкие коммунисты, где сторонники Тельмана? Все потухло. Все ушло в дебаты на трибунах и залах заседаний, а Великобритания и США провоцировали и отпускали вожжи. Они мутили воду в Восточной Европе, понимая, что Германия нацелится в этом направлении. Они подталкивали ее к этому, по чьей инициативе в 1939 году Польша отказала Советскому Союзу в проходе Красной Армии в Чехословакию для защиты страны от германской агрессии. А ведь до этого никто из коалиции не был против. А Чехословакия ждала этой помощи, но Британия и Франция просто отдали страну Гитлеру, а потом Польша, а потом прогитлеровские режимы в некоторых странах, а потом мы пытались заключить мирный договор с Германией и до последнего осуществляли в эту страну хлебные поставки. Да, с Берией тогда уже появлялись разногласия, а теперь он поднялся, теперь он в силе. Как же, он смог перевести военные заводы на восток и возобновить поставки военной техники и вооружения. Он сумел сохранить кадры разведки и контрразведки и создал СМЕРШ. Он переиграл немецкую разведку, и теперь Сталин ему верит беспрекословно. «Теперь мне нельзя ошибаться», — понимал Молотов. Черчилль хитер, и США, и Великобритании выгодна война, разруха в Европе. Они наживаются на этой войне. Они и сейчас уже думают о том, как делить Европу, как хозяйничать там. Миколайчик на встречу с Молотовым пришел не один. Снова с ним были и Грабский, и Ромер, и Мнишек. Глаза польского премьера, как всегда, ничего не выражали. Трудно было понять его настроение, мысли. Миколайчик умел владеть лицом, умел не выдавать своих эмоций. Молотов пригласил поляков садиться. «Я благодарю господина Молотова за то, что советское правительство дало мне возможность прибыть в Москву для обсуждения ряда вопросов», начал разговор дежурной фразой Миколайчик. «Что же, это часть протокола?» И Молотов ответил в том же духе, пытаясь понять цели визита. «Да, действительно, имеется ряд вопросов для обсуждения. Поскольку вы, господин премьер-министр, прибыли в Москву, я надеюсь, что результаты будут хорошие. Я полагаю, что можно будет договориться, не меняя выражения лица», заметил Миколайчик и улыбнулся одними уголками рта. «Хотя желания у сторон различны, но нужно будет найти пути для того, чтобы наши страны могли договориться. Я хотел бы спросить вас, господин Молотов, что нужно для этого сделать?» Совета спрашивает, польский лис, или он идет в открытую, как говорится, с открытым забралом. В конце 30-х мы тоже думали, что наши партнеры идут с открытым забралом, а что получили? Правы наши генералы, и Шапошников прав, хотя молчал все эти годы, и Жуков прав, он никогда и не молчал. В наших военных академиях нас не учили отступать, считали это политически неправильным. Советский командир должен думать только о наступлении, строить свои действия так, чтобы разгромить врага молниеносным ударом, а отступать, воевать в условиях отступления мы не умели в 41-м, а на войне, как выяснилось, приходится иногда и отступать, и надо уметь отступать так, чтобы не потерять при этом все. Многому нас научила эта война, а ведь война сама по себе не отдельное явление, это продолжение политики, только другими методами. И нас Европа попыталась сломать, стереть, удалить с карты мира и вообще из своей истории. Ресурсы, наши сказочные ресурсы им покоя не дают. Где в Европе ресурсы? И Вячеслав Михайлович ответил не витиевато, не просто нужными в данной ситуации и данном контексте словами, а искренне и честно. Для этого нужна добрая воля. Польша много натерпелась за эту войну, и хорошо было бы, если бы Польша встала на ноги как хороший сосед Советского Союза. «Поляки хотят как можно скорее очистить Польшу от немцев», – заверил Миколайчик, – «возродить свою страну и наладить дружественные отношения с Советским Союзом». От немцев, смысл этой фразы не ускользнул от Молотова, ни от нацистов, ни от оккупантов, а от немцев. А ведь есть немецкие исконные поселения на территории Польши, и всегда были, как в России еще с екатерининских времен, и жили как добрые соседи. А теперь, значит, Польша только для поляков? Хороши друзья, а если это намек, ведь сегодня пойдет разговор и о границах между Польшей и СССР, и на территориях, которые мы хотим оставить за собой, по эту сторону линии Керзона, живет много поляков. Так это намек на то, что Миколайчик будет предлагать провести границу восточнее. На Смоленск замахнулись, война многому научила наши народы, дипломатично отреагировал Молотов. Она им показала необходимость дружественных отношений между Польшей и Советским Союзом. Если некоторые люди не учатся, то они мертвые люди. Я думаю, что подавляющее большинство как польского, так и советского народа хорошо понимают эти факты. Интересно, как переведет переводчик эту фразу насчет мертвых людей, как умерших, как неживых и неспособных понимать, или как убитых, пусть поломают головы, как читать между строк, но Польша не в таком положении, чтобы диктовать свои условия, тем более безрукое правительство в изгнании. Необходимо было подготовиться к трехстороннему заседанию, которое начнется через 4 часа. Тезисы Вячеслав Михайлович уже подготовил, и их нужно отнести Сталину, обсудить, выработать общую линию поведения. Спуску давать нельзя, и это заседание должно быть не в пользу старой буржуазной Польши.